Первый день сентября выдался серым и дождливым, скучным и незапоминающимся, но он навсегда остался в памяти всех жителей свободной зоны. Именно в этот день в домах Северного Боулдера вновь появилось электричество, пусть и на короткое время. Без 10:12 в пультовой электростанции Брэд Китчнер посмотрел на Стью, Ника, Ральфа и Джека Джексона, которые стояли у него за спиной. Нервно улыбнулся и сказал: «Святая Мария, прояви милосердие. Помоги мне выиграть эту гонку». После чего резко опустил вниз два больших рубильника. В гигантском, похожем на пещеру зале, под ними завыли два пробных генератора. Пятеро мужчин подошли к окну во всю стену и посмотрели вниз, туда, где собралось около сотни мужчин и женщин, все по приказу Брэда в защитных очках. «Если мы сделали что-то не так, я предпочитаю сжечь два генератора, а не 52», — чуть раньше объяснил своим гостям Брэд. Вой генераторов усилился. Ник ткнул локтем Стью и указал на потолок. Стью поднял голову и заулыбался. Под полупрозрачными панелями начали светиться флуоресцентные лампы. Генераторы набирали мощь, вышли на устойчивое высокое гудение, и звук этот уже не менялся. Внизу толпа ремонтников зааплодировала, некоторые при этом морщились. Ладони болели от многочасового натягивания и накручивания медной проволоки. Флуоресцентные лампы теперь ярко светились, совсем как и прежде. Ник испытал чувство, прямо противоположное тому, что накрыло его в Шойо, когда погас свет. Там он внезапно оказался в могиле. Здесь воскрес. Два генератора поставляли энергию в небольшую часть Северного Боулдера, на Северную улицу. Люди, которые там жили, ничего не знали о пробном пуске, намеченном на это утро, и многие из них в страхе выбежали из домов. Треща помехами, включались телевизоры, в доме на Еловой улице ожил блендер, пытаясь размешать смесь яиц и сыр, давно уже засохшую. Мотор блендера вскоре перегрелся и взорвался. В пустом гараже завыла дисковая пила, засветились конфорки электрических плит. Марвин Гей запел из громкоговорителей музыкального магазина «Музей восковых фигур», специализировавшегося на старых песнях. Быстрые слова и ритм казались ожившей грезой о прошлом. «Давай потанцуем, давай покричим, давай разберемся, что здесь такое, давай потанцуем, давай покричим». Силовой трансформатор взорвался на Кленовой улице, и спираль пурпурных искр зажгла мокрую траву, которая тут же потухла. На электростанции один генератор завыл более пронзительно и отчаянно. Начал дымиться. Люди попятились, едва сдерживаясь, чтобы не броситься в рассыпную. Помещение начало заполнять тошнотворно-сладковатый запах озона. Завыла сирена сигнализации. «Слишком высокое напряжение!» — проревел Брэд. «Мерзавец может сгореть! Перегрузка!» Он метнулся через пультовую к рубильникам и резко поднял их, отключая подачу электроэнергии. Вой генераторов начал затихать, но лишь после того, как снизу донесся громкий хлопок, за которым последовали крики, приглушенные бронированным стеклом. «Твою мать!» — воскликнул Ральф. «Один загорелся!» Над ними флуоресцентные лампы сначала потускнели, потом полностью погасли. Брэд распахнул дверь пультовой и вышел на площадку. Его голос далеко разнесся по громадному залу. «Залейте их пеной! Быстро!» Генераторы окатили пеной из нескольких огнетушителей, огонь потушили. Запах озона еще висел в воздухе. Остальные мужчины вышли на площадку следом за Брэдом. Стью положил руку ему на плечо. «Сожалею, что так вышло». Брэд повернулся к нему, улыбаясь. «Сожалеешь? О чем?» «Генератор-то загорелся, верно?» — спросил Стью. «Чёрт, да, конечно! И где-то на Северной улице взорвался трансформатор. Мы забыли, чёрт побери, забыли! Они болели, они умирали. Они не выключали бытовые приборы перед смертью. По всему Болдеру остались включёнными телевизоры и духовки, и электрические одеяла, и им понадобилась прорва электроэнергии. Эти генераторы сконструированы так, что могут подключиться к другим генераторам, когда нагрузка очень большая в одном месте и маленькая в другом. Этот пытался подключиться, но остальные-то отключены. Понимаете?» От волнения Брэд подергивался. «Гэри! Помните, как Гэри, штат Индиана, сгорел дотла?» Они кивнули. «Не могу сказать наверняка. Точно мы никогда не узнаем. Но произошедшее здесь могло случиться и там. Возможно, питание отключилось не сразу. Одного короткого замыкания в электрическом одеяле при соответствующих условиях могло оказаться достаточно. Совсем как в Чикаго, когда корова миссис О'Лири перевернула керосиновую лампу». Намек на пожар в Чикаго, который продолжался с 8 по 10 октября 1871 года и уничтожил большую часть города. «Эти генераторы пытались подключиться к другим, но подключаться-то было не к чему. И они сгорели. Нам повезло. Я в этом уверен, уж поверьте мне на слово». «Ну, раз ты так говоришь...» — в голосе Ральфа звучало сомнение. «Нам все придется сделать заново, но только с одним генератором. Электричество мы подадим, но...» Брэд начал щелкать пальцами от переполнявшего его волнения. «Мы не сможем его подать, пока не будем уверены, что на этот раз все получится. Удастся ли нам собрать еще одну рабочую команду? Ну, человек 12». «Конечно. Думаю, да», — ответил Стив. «А зачем?» «Отключающую команду. Людей, которые пройдут по всему Боулдеру и отключат все, что включено. У нас же нет пожарной команды!» И Брэд разразился пронзительным, полубезумным смехом. «Завтра вечером мы проводим заседание постоянного комитета свободной зоны», — сказал Стив. «Приходи и объясни, зачем они тебе нужны, и ты их получишь. Но ты уверен, что перегрузки больше не будет?» «Более чем уверен, да. Этого не случилось бы и сегодня, если бы не избыток включенных электроприборов. Раз уж об этом зашла речь, кто-нибудь должен пойти на Северную улицу и посмотреть, не горит ли там чего». Никто не знал, шутит Брэд или нет. Как выяснилось, кое-где что-то действительно загорелось, в основном от раскалившихся электроприборов. Но спасибо мелкому дождю, до большого пожара дело не дошло. Так что 1 сентября 1990 года жителям зоны запомнилось другим. Подача электроэнергии возобновилась, пусть и всего на 30 секунд. Часом позже Фрэн приехал на велосипеде в парк Эббена Джефф Файна, который располагался напротив дома Гарольда. В северном конце парка, за столами для пикников, журчала река Боулдер-стрим. Утренний дождь туманом висел в воздухе. Она огляделась в поисках Ларри, никого не обнаружила, припарковала велосипед, пошла по влажной траве к качелям и услышала голос. «Сюда, Фрэнни». Вздрогнув, она повернулась к постройке, в которой находились туалеты, и на мгновение ощутила страх. Высокая фигура стояла в тенях, сгустившихся в центральном проходе между туалетами. И на мгновение она подумала... Потом фигура вышла из тени, и Фрэн увидела, что это Ларри, в линялых джинсах и рубашке цвета хаки. Она сразу расслабилась. «Я тебя напугал?» — спросил он. «Да. Немножко». Она села на качели, биение сердца начало затихать. «Я увидела только силуэт, стоящий в темноте, и...» «Извини. Я думал, так будет безопаснее, хотя этого места из дома Гарольда и не видно. Я видел, ты тоже приехала на велосипеде». Она кивнула. «Меньше шума». «Я спрятал свой там». Ларри указал на сторожку с низкой крышей рядом с игровой площадкой. Фрэнни, пройдя с велосипедом между качелями и детской горкой, закатила его в сторожку. На нее дохнуло затхлостью и сероводородом. Она догадалась, что здесь собирались подростки, слишком юные или слишком обдолбанные, чтобы садиться за руль. Везде валялись бутылки из-под пива и окурки. В дальнем углу она заметила смятые трусики, в ближнем — остатки маленького костра. Поставила свой велосипед рядом с велосипедом Ларри и быстро вышла. В этих тенях, пропахших давнишним сексом, не составляло труда представить себе темного человека,